Глава 23. Волчий брат. С самого начала Перрин отдавал себе отчет, что путешествие в Кеймлин будет далеко не спокойным и безмятежным, раз началось оно с требования Эгвейн, чтобы они по очереди ехали верхом на Беле. «Еще неизвестно, как далеко придется идти до цели», — заявила она, — «но слишком далеко для того, чтобы она одна ехала на лошади». Челюсти ее сжались, а глаза, не мигая, впились в юношу. «Я слишком большой, чтобы ехать на Беле», — сказал он, — «и я привык ходить пешком, и вообще так мне лучше». «А я, значит, к ходьбе непривычно», — язвительно осведомилась Эгвейн. «Это вовсе не то, что я...» «Ага. Лучше мне одной страдать от болячек и натертости от седла. Это ты имел в виду? А когда ты дошагаешь до того, что ноги у тебя будут отваливаться, мне, значит, прикажешь за тобой ухаживать?» «Ладно. Пусть будет по-твоему», — вздохнул Перрин, когда она уже решила было продолжать в том же духе. «Все равно тебе черед первый». Лицо девушки упрямо вытянулось, но он не дал ей и слова поперек вставить. «Если ты сама не заберешься в седло, я тебя туда посажу». Она ошарашенно глянула на него, и мимолетная улыбка скривила ее губы. В таком случае, судя по голосу, она готова была вот-вот засмеяться, но на лошадь все-таки села. Что-то негромко буркнув, Перрин повернул в сторону от реки. В преданиях предводителям никогда не приходилось сталкиваться с подобным отношением к себе. Эгвейн все время удавалось настоять на пересменке, и как бы ни пытался он пропустить свою очередь, она насмешками загоняла Перрина в седло. Стройному и хрупкому не по плечу кузнечное ремесло, а Белла не такая крупная лошадь, чтобы быть под стать Перрину. Каждый раз, когда он ставил ногу в стремя, косматая кобыла оборачивалась на него с укоризненным видом. Он готов был в этом поклясться. Может, и мелочи, но они-то и раздражали. Вскоре он вздрагивал, когда бы Эгвейн не заявляла: «Твоя очередь, Перрин». В преданиях предводители вздрагивали редко, и их не изводили насмешками. Однако, — рассудил Перрин, — им никогда не выпадало иметь дело с Эгвейн. В путь они отправились со скудным запасом хлеба и сыра, который к концу первого дня весь и вышел. Пока Эгвейн разводила костер, Перрин поставил силки на кроличьих тропках. Тропки выглядели старыми, но все же попробовать поохотиться стоило. Закончив с западенками, он решил, пока день совсем не угас, проверить свою пращу, выяснить, по-прежнему ли тверда с ней его рука. Хотя им и не попадалось на глаза никакой живности, но, к своему удивлению, почти сразу же юноша спугнул тощего кролика. Перрин был так поражен, когда тот выскочил из-под куста чуть ли не под его ногой, что едва не упустил кролика, но ему удалось попасть в добычу 40 спанов, как раз в тот миг, когда зверек метнулся было за дерево. Вернувшись в лагерь с добычей, Перрин обнаружил, что Эгвейн уже наломала сушняка для костра, но стоит на коленях возле кучи хвороста, закрыв глаза. «Что ты делаешь? Одним желанием костра не разжечь?» При первых же его словах Эгвейн чуть не подскочила, резко обернувшись к нему лицом, прижимая ладонь к горлу. «Ты напугал меня?» «Мне повезло», — сказал Перрин, демонстрируя кролика. «Давай-ка кремень и огниво. Сегодня, по крайней мере, мы поедим как следует». «У меня нет кремня», — негромко произнесла девушка. «Он был у меня в кармане, и я потеряла его в реке». «Тогда как?» «Там, на берегу, это было так легко, Перрин. Ну, так, как показала мне Морейн Седай. Я просто потянулась, и...» Она сделала жест, как будто хватало что-то, затем вздохнула, и рука ее бессильно упала. «А теперь у меня ничего не получается». Перрин взволнованно облизал губы. «Это сила?» Девушка кивнула, и он ошеломленно уставился на нее. «Ты с ума сошла? То есть единая сила? Нельзя же просто баловаться с чем-то таким. Это было так легко, Перрин. Я могу это делать. Я могу направлять силу. Юноша глубоко вздохнул. Я смастерю лук для огня, Эгвейн. Обещай мне, что ты не будешь пробовать сделать эту... это вновь. И не подумаю. Челюсти Эгвейн сжались, и Перрин тяжело вздохнул. Ты можешь выбросить свой топор, Перрин Айбара. Ты можешь ходить с одной рукой, привязанной за спину. Я этого не сделаю. Я смастерю лук для огня, устало сказал он. Хотя бы сегодня больше не надо, ладно? Пожалуйста. Эгвейн нехотя согласилась, но даже после того, как кролик был зажарен над огнем, у юноши не пропало ощущение, что она в глубине души считает, будто могла бы сделать лучше. От своих попыток Эгвейн не отказалась и предпринимала все новое каждый вечер, хотя самое большее, чего она добилась, почти тут же исчезнувшая струйка дыма. Она вызывающе глянула на Перрина, готовая испепелить его, вымолвил он хоть словечко, но тот благоразумно держал язык за зубами. После того вечера с горячей едой путникам пришлось довольствоваться сырыми дикими клубнями и попадавшимися порой молодыми побегами. Ни в том, ни в другом не чувствовалось даже намека на весну. Ни то, ни другое не отличалось ни сытностью, ни приятным вкусом. Никто не жаловался, но ни одна трапеза не проходила без одного другого вздоха, полного сожаления, в котором, как они понимали, звучало воспоминание об особом вкусе домашнего сыра или даже о запахе хлеба. Огромную радость и чудное пиршество вызвали обнаруженные однажды днем в тенечке в глубине леса грибы, причем самые лучшие — венцы королевы. Перрин и Эгвейн жадностью съели их, смеясь и наперебой рассказывая друг другу истории, истории, которые случались в Эммондовом лугу, истории, что начинались со слов «А помнишь, когда?» Но грибам вскоре пришел конец. А вместе с ними ненадолго хватило и смеха. С пустого брюха веселья мало. Тот, кто шел пешком, всегда держал наготове прощу на случай, если на глаза попадется кролик или белка, но у обоих камень вылетал из петли лишь в досаде или разочаровании. Устанавливаемые каждый вечер с большой осторожностью силки утром оставались пустыми, а провести еще день на том же месте путники не осмеливались. Никто из них не знал, как далеко до Кеймлина, и не чувствовал себя в безопасности, пока они не окажутся там, если, конечно, туда доберутся. Перрин стал с опаской задумываться, куда же у него внутри закатится, сжавшись в горошину, желудок. Они, как понимал Перрин, продвигались с хорошей скоростью, но по мере того, как путники уходили все дальше и дальше от Аринелли, не встречая ни деревни, ни даже фермы, где могли бы спросить дорогу, сомнения по поводу своего плана стали одолевать юношу все сильнее. Эгвейн продолжала сохранять столь же уверенный вид, с каким она отправилась в путь, но Перрин был убежден, рано или поздно девушка заявит, что было бы лучше рискнуть встретиться с троллоками, чем провести остаток жизни в бестолковых блужданиях по буеракам. Таких слов еще не прозвучало, но он ожидал услышать их в любой момент. Дня через два после того, как они уехали от реки, местность изменилась. Поднялись поросшие густым лесом холмы, зима еще крепко держалась за них, как и за все вокруг. А днем позже, когда холмы вновь сгладились, в плотной стене леса появились бреши, прогалины часто тянулись на милю или больше. В укромных ложбинках по-прежнему лежал снег, воздух по утрам бодрил и освежал путников, а ветер был холодным всегда. Не встретилось ни дороги, ни пашни, ни курящегося над трубой далекого дымка, никакого признака человеческого жилья. По крайней мере, где бы еще жили люди? Однажды им попался старый форт. Верхушку ближнего холма окружали остатки высокого крепостного каменного вала. Внутри обвалившегося кольца виднелись какие-то каменные постройки, без крыш. Лес давно уже поглотил здесь все. Деревья проросли сквозь камень, паутина старых ползучих растений оплела громадные каменные блоки. В другой раз спутники вышли к каменной башне с разбитой верхушкой, побуревшей от облепившего ее древнего мха. Башню подпирал огромный дуб, чьи толстые корни мало-помалу опрокидывали каменного великана. Но ни разу им не попадались места, которые помнили бы человеческое дыхание. Память о Шадар-Лаготе заставляла путников держаться подальше от развалин и ускорять шаги, пока юноша с девушкой не углублялись в заросли, где, казалось, никогда не ступала нога человека. В снах Перрина терзали видения, наводящие ужас, кошмары. Ему являлся Баал-Замон, гонявшийся за ним по лабиринтам, преследующий его, но, насколько помнил Перрин, они ни разу не сталкивались лицом к лицу. Да и само по себе путешествие давало достаточно пищи для дурных снов. Эгвейн, особенно две ночи после того, как они набрели на разрушенный форт и покинутую башню, жаловалась на мучившие ее кошмары о Шадар-Лаготе. О своих снах Перин помалкивал, даже когда просыпался во мраке, весь в поту, охваченный крупной дрожью. Она ожидала от него, что он благополучно приведет их в Кеймлин, так что не было смысла делиться с ней тревогами. Все равно с этим ничего не поделаешь. Перин шагал у головы Беллы, гадая, найдут ли они что-нибудь поесть сегодня вечером, когда почуял запах. Тут же, мотнув головой, раздуло ноздри кобыла. Прежде чем лошадь успела заржать, он схватил ее под устцы. «Это дым!» — взволнованно произнесла Эгвейн. Она вся подалась вперед, сделала глубокий вдох. «Костер для стряпни! Кто-то готовит ужин! Кролика жарит!» «Может быть», — осмотрительно сказал Перин, и ее радостная улыбка увяла. На смену проще у парня в руках появился хищный полумесяц боевого топора. Пальцы Перрина то и дело поудобнее перехватывали толстую рукоять. В его руках оружие, но ни тренировки тайком позади кузни, ни обучение Лана не подготовили юношу по-настоящему к тому, чтобы пустить его в дело. Даже бой у Шадар-Лагота слишком смутно сохранился в памяти, чтобы придать юноше уверенности. Да и с той пустотой, о которой толковали Ранд и Лан, ему никогда не удавалось сладить. Лучи солнца наискось расчерчивали деревья позади них, и лес стоял неподвижной стеной пятнистых теней. Слабый запах горящего дерева плыл вокруг путников, в нем чувствовался едва уловимый аромат жарящегося мяса. «Может, это и кролик?» — мелькнула у Перрина мысль, и в желудке у него заурчало. «А может оказаться и кое-что другое?» — напомнил себе юноша. Он глянул на Эгвейн. Она наблюдала за ним. «Быть предводителем — значит нести ответственность». «Жди здесь», — тихо сказал Перрин. Девушка нахмурилась, но... Когда она попыталась открыть рот, он оборвал ее. «И тихо тут! Мы же не знаем, кто это!» Она кивнула. Неохотно, но кивнула. Перрину вдруг стало интересно, почему такой тон не срабатывал, когда он пытался заставить ее ехать верхом вместо него. Глубоко вздохнув, юноша двинулся к источнику дыма. Перрин не проводил так много времени в лесах вокруг Эммондова луга, как Ранд или Мэтт, но на кроликов охотиться ему доводилось, и не так уж редко. Он крался от дерева к дереву, под ногами у него не хрустнула ни единая веточка. Прошло совсем немного времени, и юноша уже выглядывал из-за ствола высокого дуба, чьи раскидистые ветви по-змеиному изгибались к земле, а потом устремлялись вверх. Рядом с собой Перин увидел лагерную стоянку — небольшой костерок, а неподалеку от него, прислонившись спиной к толстой ветке дуба, сидел худощавый, дочерно загорелый мужчина. На троллока, по крайней мере, он не походил, но был самым необычным человеком, которого Перрин когда-либо видел. Все дело заключалось в том, что вся одежда незнакомца была сшита из звериных шкур, даже обувь и чудная, круглая, плоская сверху шапочка у него на макушке. Плащ представлял собой лоскутное одеяло из кроличьих и беличьих шкурок, а штаны, похоже, были пошиты из шкуры длинношерстого козла, буро-белого окраса. Его сидеющие каштановые волосы, прихваченные сзади у шеи шнурком, свисали до пояса. Густая борода веером закрывала половину груди. Длинный нож, больше напоминающий меч, висел на поясе, а под рукой у него, опираясь на ветку, стояли колчан и лук. Человек, прикрыв глаза, сидел, прислонившись спиной к дубовой ветви, и как будто спал. Но Перрин, тем не менее, не шевелился в своем укрытии. Над костром у незнакомца были наклонно воткнуты 6 палок, и на каждую насажено по кролику, уже зажаренному до коричневой корочки. С тушек то и дело срывались капли сока и с шипением исчезали в пламени. От запаха жареного мяса, такого близкого, рот у Перрина наполнился слюной. — Что? Слюнки текут? Человек открыл один глаз и взглянул туда, где прятался Перрин. — Ты и твоя приятельница можете тоже присесть здесь и перекусить. Я не заметил, чтобы за последние пару дней вы хоть раз как следует поели. Перрин в нерешительности помедлил, потом неторопливо встал, по-прежнему крепко сжимая топор. «Вы 2 дня за нами следили?» Мужчина издал приглушенный смешок. «Да, я следил за тобой и за той хорошенькой девушкой. Все помыкает тобой, словно петухом-недомерком, верно? По большей части слышал тебя. Из всех вас одна только лошадь не топает так, чтоб слышно было за 5 миль. Ну так как, ты позовешь ее или намерен слопать всех кроликов сам?» Перрин насупился. Он же знал, что не поднимал столько шума. В мокром лесу к кролику не подберешься близко с пращой в руке, если будешь шуметь. Но аромат поджаренного кролика напомнил юноше. Эгвейн тоже голодна, да и не худо бы ей сказать, что учуяли они отнюдь не троллочий костер. Перрин сунул рукоять топора в ременную петлю и громко позвал. «Эгвейн, все в порядке? Это и вправду кролик?» Протянув руку, он прибавил нормальным тоном. «Меня зовут Перрин. Перрин Айбар». Мужчина посмотрел на его руку, и лишь потом неловко, будто непривычный к такому обычаю, пожал ее. «Я Иллаяс. Иллаяс Мачира». Челюсть Перрина отвисла, и он выпустил, почти бросил ладонь Иллаяса. Глаза мужчины были желтыми, желтыми, как блестящее полированное золото. Какое-то воспоминание шевельнулось в глубине памяти Перрина, потом оно исчезло. Но одно Перрин сумел сейчас сообразить. Глаза всех виденных им троллоков были почти черными. Из-за деревьев, осторожно ведя в поводу Беллу, появилась Эгвейн. Она обмотала уздечку вокруг одного из сучьев пониже, и, когда Перрин представил ее Иллаясу, что-то вежливо пробормотала, но ее глаза не отрывались от кроликов. Похоже, она не заметила, какого необычного цвета глаза мужчины. Когда Иллаяс жестом пригласил путников угощаться жареным мясом, она тут же набросилась на еду. Перрин отстал от нее лишь на какое-то мгновение и тоже принялся за кролика. Иллаяс молча ждал, пока они утолят свой голод. Перрин так проголодался и отрывал куски мяса такие горячие, что ему приходилось чуть ли не жонглировать ими, перекидывая с ладони на ладонь, прежде чем поднести ко рту. Даже Эгвейн выказала мало своей обычной аккуратности. Жирный сок стекал у нее по подбородку. Пока они ели, день мало-помалу сменился сумерками. Вокруг костра сгущалась безлунная тьма. И тогда заговорил Иллаяс. «Что вы тут делаете? В любую сторону на 50 миль нет никакого жилья. «Мы идем в Кеймлин», — сказала Эгвейн. «Может, вы...» Брови ее холодно приподнялись, когда Элайас захохотал во все горло, запрокинув голову. Перин уставился на него, не донеся кроличью ножку до рта. «Кеймлин!» — прохрипел, когда наконец-то смог заговорить Элайас. «Тем путем, что вы идете, тем путем, в том направлении, в каком топаете последние 2 дня, вы пройдете мимо Кеймлина, к северу от него 100 миль, если не больше». «Мы собирались спросить у кого-нибудь дорогу», — ершисто заявила Эгвейн. «Только пока еще не встретили ни одной деревни, ни одной фермы». «И не встретите», — смеясь произнес Элайас. «Если вы так пойдете, можете дошагать до самого хребта мира, не повстречав ни единого человека». «Конечно, если вам удастся перевалить через хребет, кое-где это удается сделать, то в Аильской пустыне можно встретить людей, однако там вам вряд ли понравится. Днем в пустыне вы жарились бы на солнце, мерзли ночью и все время умирали бы от жажды. Чтобы найти воду в пустыне, нужно быть аильцем, а они не очень-то любят чужаков. Я бы даже сказал, очень не любят». Он опять разразился хохотом, еще более громким и неистовым, на этот раз чуть ли не катаясь по земле. «Вообще-то совсем не любят», — только и смог вымолвить он. Перин встревожно заюрзал. «Неужели нас угощает сумасшедший?» Эгвейн нахмурилась, но подождала, пока стихнет чужое веселье, затем спросила. «А вы могли бы указать нам дорогу? Судя по всему, вам о здешних местах известно намного больше, чем нам». Элайс перестал смеяться. Подняв голову, он водрузил на нее свою круглую меховую шапку, упавшую от смеха, и посмотрел на девушку из-под лобья. «Я не так уж сильно люблю людей», — сказал он разом поскушневшим голосом. «В городах полны им полно народу. Я стараюсь пореже ходить рядом с деревнями, даже мимо ферм. Селяне, фермеры, им не по душе мои друзья. Я бы даже вам не стал помогать, если бы вы не блуждали рядом, такие же беспомощные и наивные, словно новорожденные щенята». «Но, по крайней мере, вы можете указать нам, куда идти», — настаивала она. «Если вы направите нас к ближайшей деревне, пускай даже она в 50 милях, то там наверняка покажут дорогу в Кеймлин». «Тихо», — сказал Элайас. «Мои друзья идут сюда». Вдруг, чего-то испугавшись, заржала Белла и стала рваться с привязи. Перин пристал. В темнеющем лесу вокруг них появились какие-то тени. Белла задергалась с пронзительным ржанием, вставая на дыбы. «Успокойте кобылу», — сказал Элайас. «Они не причинят ей вреда. И вам тоже, если вы останетесь на месте». В свет костра вступили 4 волка, лохматые, ростом по пояс человеку, их челюсти могли бы с легкостью раздробить человеческую ногу. Они, словно бы тут никого и не было, подошли к огню и легли между людьми. Во мраке среди деревьев отблески костра со всех сторон отражались в глазах других волков, зверей. Их было множество. «Желтые глаза», — мелькнуло в голове у Перина, «совсем как глаза Элайаса». Вот что он раньше пытался вспомнить. Настороженно следя за волками, улегшимися у костра, Перрин потянулся к топору. «Я бы этого не делал», — заметил Элайас. «Если они почуют, что ты задумал плохое, их дружелюбию конец». Перрин увидел. Все 4 волка, не мигая, смотрят на него. У него возникло ощущение, что все волки там, за деревьями, тоже смотрят на него. От этой мысли холодок пробежал у него по спине. Перин осторожно убрал руки подальше от топора. Ему почудилось, он ощутил, как напряжение волков ослабло. Медленно юноша сел, прислонившись к дубу. Руки у него дрожали, и чтобы унять дрожь, ему пришлось обхватить ладонями колени. Эгвейн, будто натянутая струна, почти дрожала от напряжения. Рядом с девушкой, едва не касаясь ее, лежал волк, почти черный, со светло-серым пятном на морде. Белла прекратила дико ржать и метаться на привязи. Теперь она стояла, дрожа всем телом, и все время переступала копытами, пытаясь держать всех волков в поле зрения и изредка взбрыкивая, чтобы продемонстрировать, на что она способна, и показать хищникам намерение подороже продать свою жизнь. Волки, однако, не обращали на нее внимания, впрочем, и на остальных тоже. Они просто спокойно ждали, вывалив языки из острозубых пастей. — Ну вот, — сказал Элиас, — так-то лучше. — Они приручены? — слабо, но с надеждой спросил Эгвейн. — Они ручные? Элиас фыркнул. — Волков не приручают, девушка, так же, как и людей. Они мои друзья. Мы составляем друг дружке компанию, охотимся вместе, разговариваем некоторым образом. Просто как друзья. Верно ведь, пестрая? Волчиха, смехом, окрас которого сочетал в себе дюжину оттенков серого, от темного до совсем светлого, повернула к мужчине морду. — Вы с ними разговариваете? — поразился Перрин. — Ну, это не совсем разговор, если быть точным, — медленно ответил Элиас. — Слова значения не имеют, и они не совсем верны и точны. Ее имя не пестрое. В ее имени то, как играют тени на глади лесного пруда на рассвете в середине зимы. А легкий ветерок рябит по воде, и резкий привкус льда, когда язык касается воды, и намек на снег, висящий в воздухе сгущающихся сумерек. Но это все равно не совсем то. Словами это не выразить. В этом больше ощущений. Вот так разговаривают волки. Других зовут Паленый, Прыгун и Ветер. У Паленого на плече виднелся старый шрам, который мог объяснить его имя. Но у двух других волков не было никаких явных примет, указывающих, что могут означать их имена. Несмотря на всю резкость мужчины, Перрин подумал, что Элиас рад выпавшей ему возможности перемолвиться с другим человеком. По крайней мере, похоже, разговаривает он с охотой. Перрин разглядел, как в свете костра блестят волчьи клыки, и решил, что продолжать разговор с Элиасом — вовсе неплохая мысль. — Как? Как вы научились разговаривать с волками, Элиас? — Они обнаружили эту мою способность, — ответил Элиас, — а не я. — Не я первый узнал о ней. — Как понимаю, так обычно и бывает. Волки находят тебя, а не ты их. Кое-кто полагает, будто меня коснулся темный. Куда бы я ни пришел, там начинают появляться волки. Прежде, по-моему, я сам тоже так считал. Добропорядочный люд начал сторониться меня, а те, кто Элиаса разыскивал, не принадлежали к тем, кого я хотел бы знать, так или иначе. Затем я стал подмечать, что были моменты, когда волки будто бы понимали, о чем я думаю, отвечали на те мысли, что крутились в моей голове. Вот с этого-то все и началось по-настоящему. Они хотели побольше узнать обо мне. Вообще-то волки могут обычно чувствовать людей, но не так. Они обрадовались, когда нашли меня. Они говорят, что много времени минуло с тех пор, как они охотились вместе с людьми, а когда они говорят «много времени», у меня возникает такое чувство, будто воет холодный ветер, воет чуть ли не с первого дня. «Я никогда не слышала, чтобы люди охотились вместе с волками», — сказала Эгвейн. Голос ее был не совсем тверд, но тот факт, что волки просто лежали, видимо, придал девушке смелости. Если Элиас и услышал ее, то он ничем не выдал этого. «Волки помнят все иначе, чем люди», — сказал он. Его необычные глаза приобрели отсутствующее выражение, словно бы его самого несло по потоку воспоминаний. Каждый волк помнит историю всех волков или хотя бы ее основные события. Как я уже сказал, этого нельзя достаточно верно изложить словами. Они помнят, как бежали за добычей бок о бок с людьми, но это было так давно, что само воспоминание о той охоте превратилось в тень тени. «Очень интересно», — сказала Эгвейн, и Элайас пронзил ее острым взглядом. «Нет, на самом деле очень интересно», — девушка провела языком по губам. «Можете, можете вы научить нас разговаривать с ними?» Элайас вновь фыркнул. «Этому нельзя научить. Некоторые способны на это, другим не дано. Они говорят, что он может». Мужчина указал на Перрина. Перрин уставился на палец Элайаса, будто на нож. «Да он и вправду безумец». Волки опять не сводили глаз с юноши. Он беспокойно шевельнулся. «Говорите, вы идете в Кеймлин», — сказал Элайас. «Но вот чего вы до сих пор не объяснили, что вы делаете здесь, в днях, пути от чего бы то ни было?» Он скинул с плеч свой мехолоскутный плащ, улегся на бок, опершись на локоть и выжидающе посмотрел на путников.